Глава 73, в которой говорится о том, как из-за старой вражды возникли беда и несчастье, и о том, как посчастливилось владыке сердец при столкновении со злым дьяволом Марой рассеять лучи, исходившие из глаз дьявола. Мы остановились на том, как великий мудрец Сунь Укун, поддерживая под руки танского монаха вместе с Джу Бадзе и Шасеном, вышел на большую дорогу, и они продолжали свой путь на запад. И вот как-то раз, задолго до полудня, они неожиданно заметили высокие строения и величественные дворцы. Танский монах придержал коня. «Брат», — воскликнул он, обращаясь к Сунь-Укуну, — «взгляни, что это за место?» Сунь-Укун поднял голову и стал всматриваться. Вот что представилось его глазам. Дома и хоромы горами окружены, их дивные стены ручьями отражены. Дерев густолистых покров осеняет резные врата и радует взор благовонных цветов пестрота. Сквозь хитросплетение ивовых тонких ветвей видны легкокрылые цапли нефритобелей, их перья подернуты нежной сизую мглой, так сумерки стелит на снег свой туман голубой. В рощах, где персики зреют, рдяные, как огоньки, мелькают иволги, желтые, как пламени, языки. Олени и кроткие лани здесь парами бродят чуть свет, топчет осоку зеленую и молодой златоцвет. Птицы щебечут в кустах, сладкогласно поют на лету, славя земли этой щедрость, богатство и красоту. Не менее благодатен этот сияющий край, чем Лю и Юаня, пещера в горе, что зовется Тянтай, или отшельников, благочестивых приют, сад несравненный, что все Лань-Юанем зовут. Лю и Юань, Лючен и Юаньчжао, отшельники, жившие в эпоху Хан, первый век до нашей эры. По преданию, они долгое время провели в горах Тяньтай, провинция Джэцзян, где собирали диковинные лекарственные растения. Однажды возле горного потока им повстречались две прелестные феи гор. Они были столь прекрасны, что отшельники не заметили, как вместе с ними пролетело время, равное жизни семи поколений. Лань-Юань – сказочный сад, место, где обитают небожители. «Наставник», – доложил Сунь-Укун, – «не думаю, чтобы это были палаты царей и князей. Да и на дворцы богачей не похоже. Скорее всего, это какой-нибудь монастырь. Как прибудем туда, так и узнаем, что там такое». Услышав эти слова, танский монах стал подстегивать коня. Прибыв к въездным воротам, наставник и его ученики начали рассматривать их и заметили, что над воротами вделана каменная плита, на которой высечены три иероглифа. Хуан Хуа Гуань, что значит храм желтого цветка. Хуан Хуа Гуань дословно созерцание желтого цветка. Желтым цветком в древности называли хризантему. По этому поводу в классической книге Ли Цзи сказано: когда приходит осенняя пора, хризантема цветет желтыми цветами. В данном случае под желтыми цветами подразумевается пейзаж на горе желтого цветка Хуан Хуашань, провинция Фуцзянь, где в III веке нашей эры был воздвигнут даосский храм Тайхэдянь и другие культовые сооружения, названные местом любования видами горы желтого цветка. Танский монах слез с коня. «Храм желтого цветка», — прочел Джубадзе, — «значит, это даосский монастырь, — обрадовался он. — Давайте зайдем. Даосы хоть и носят другое одеяние и шапку, но в постижении различных добродетелей ничем не отличаются от нас, буддистов. — Ты прав, — поддержал его Шасен. — Давайте зайдем. Во-первых, мы узнаем, какое у них убранство и как выглядит их храм, а во-вторых, накормим нашего коня. Кроме того, если хозяева окажутся гостеприимными, они приготовят трапезу и угостят нашего наставника. Танский монах согласился, и наши путники вчетвером вошли в монастырь. Подойдя ко вторым воротам, они увидели еще одну надпись, исполненную в виде двух параллельных стихов. «Золото и серебро отшельники здесь живут. Редкие травы и растения монахов-даосов приют». Золото и серебро отшельники здесь живут. Даосские отшельники, стремившиеся изготовить пилюли бессмертия, считали, что прежде всего нужно все элементы и вещества превратить в золото и серебро. Суни-кун засмеялся. «Да, здесь действительно живут даосские монахи, которые жгут пырей, варят зелье, возятся с тиглями и таскают с собой склянки. Тише, будь осторожен в словах», — остановил его танский монах, крепко ущипнув. «Мы ведь с ними не знакомы и не собираемся заводить дружбы. Какое нам дело до них, если мы зашли сюда лишь на короткое время?» Пока он говорил, вторые ворота остались позади, и перед путниками показался главный храм, вход в который был закрыт. У восточного предела под портиком сидел какой-то даос и катал пилюли. Хотите знать, как он выглядел? Так вот послушайте. На голове его шапка пунцовая, золотом шитая, черная ряса совсем еще новая, вся глянцевитая. Носки башмаков его темно-зеленые, круглы, как облако. Светит, что звезды, глаза воспаленные. Дивен весь облик его. Словно бессмертный люйгун, подпоясан он бечевкой упругою. Лицо у даоса подобно рясе его, черное, грубое. Хоть горбонос, как уйгур, но при этом же схож и с татарином. Губы большие, упругие, свежие, пылают заревом. Муж сей стремится к познанию истины, всем подвизается, а в глубине его сердца таинственной грома скрываются. Он настоящий даос, победитель коварных драконов, диких зверей покоритель, блюститель великих законов. Люйгун, Люйцзу, Люйдунбин. Один из восьми бессмертных святых, чтимых даосами, по преданию жил в эпоху Тан, 618-907 годы. Танский монах громко окликнул даоса. «Почтенный последователь учения Дао, святой праведник, я, бедный буддийский монах, приветствую тебя!» Даос быстро поднял голову и, взглянув на Сюаньцзана, так растерялся, что даже выронил пилюлю из рук. Затем он поправил головной убор, привел в порядок одежду, спустился по ступеням и направился к танскому монаху. «Почтенный наставник», — вежливо произнес он, — «прости, что не вышел встретить тебя. Заходи, пожалуйста, в храм отдохнуть». Танский монах обрадовался любезному приему и направился в храм. Еще с порога он увидел изображение даосской троицы, перед которой стоял жертвенный столик с курильницей. Даосская троица имеется в виду три высших святых даосской религии – Лао Цзи, Пань Гу и Юй Ди, основатели мира и проповедники высшей истины. Взяв курительную свечу, танский монах поставил ее в курильницу и трижды совершил поклон по всем правилам, после чего стал раскланиваться с даосом. Вслед за тем он направился к местам, предназначенным для гостей, и уселся со своими учениками. Даос велел служкам принести чай. В помещение вошли два отрока, которые принесли чайный поднос, быстро вымыли посуду и ложки, вытерли их досуха и занялись приготовлением легкой закуски. Их суетливость встревожила тех, которые считали себя опозоренными и обиженными. Дело в том, что семь девиц, обитавших в паутиновой пещере, принадлежали к той же секте и закончили ту же школу даосов, что и монах даос этот, который сейчас принимал танского монаха. Как вы помните из прошлой главы, девы облачились в старые одежды и убежали. Кликнув своих приемных сыновей встретить врагов, сами они направились прямо сюда, в даосский монастырь, и на заднем дворе стали кроить и шить себе новую одежду. Их внимание привлекла суета служек, занятых приготовлением чая, и девицы обратились к ним с вопросом. «Кто пожаловал в гости, что вы так хлопочете?» «Только что в монастырь вошли четыре буддийских монаха», — отвечали служки, «и наш учитель велел подать им чаю». «А есть ли среди этих монахов белолицы и полные?» — спросила одна из дев-оборотней. «Есть. А есть ли еще один с длинным рылом и большими ушами?» «Есть». «Ступайте скорее, несите им чай», — сказала дева, «а своему учителю сделайте знак, чтобы он пришел сюда. Мне надо сообщить ему что-то важное». Отроки принесли 5 чашек чаю. Даос подобрал одежды и обеими руками стал подносить гостям чай. Первую чашку он поднес танскому монаху, следующую — Джубадзе, потом Шасену, а последнюю — Сунь-Укуну. После чая, когда со стола было убрано, один из отроков сделал знак даосу, и тот сразу поднялся с места. «Дорогие гости», — произнес он, — «вы пока посидите тут», и затем обратился к другому служке. «Оставь поднос, потом уберешь, а сейчас развлекай гостей, я скоро вернусь». Танский монах и его ученики остались со служкой. Но о том, как они отправились с ним осматривать монастырь, мы здесь рассказывать не будем. Тем временем даос прошел во внутреннее помещение, где 7 дев-оборотней опустились перед ним на колени. «Брат-наставник», — взмолились они, — «выслушай нас, твоих сестриц». Даос стал поднимать их. «Вы сегодня ранним утром явились сюда, желая мне что-то сказать, но я занялся изготовлением пилюль, которая не допускает сближения с женским полом, и не имел времени выслушать вас. Сейчас у меня гости. Скажите мне о вашем деле попозже». «Дорогой брат-наставник, осмелимся доложить, что как раз из-за твоих гостей мы и пришли сюда, чтобы пожаловаться тебе на них. А когда они уйдут, то и говорить будет не о чем». «Что вы?» — засмеялся даос. «Как могло случиться, что вы исключительно из-за гостей пожаловали сюда? Уж не с ума ли вы сошли? Даже если бы я не принадлежал к тем, кто пребывает в духовной чистоте и совершенствуется в том, чтобы стать бессмертным, а был бы простым мирянином, имеющим жен и детей и занятым домашними делами, и то я не смог бы заняться разговором, пока гости не уйдут. Отчего же вы хотите поступить так неразумно, да и меня поставить в неудобное положение? Нет уж, отпустите меня». Но девицы-оборотни вцепились в него и не отпускали. «Брат-наставник, ты только не гневайся на нас. Скажи, пожалуйста, откуда прибыли твои гости?» Даос плюнул и ничего не ответил им. «Только что служки готовили здесь чай, и мы слышали, как они говорили, что пришло 4 монахов». «Ну и что ж из того, что 4 монахов?» — сердито переспросил даос. «Среди этих 4 есть один полный, с белым лицом. У другого длинные рылы и огромные уши. Брат-наставник, неужели ты не спросил их, откуда они прибыли? Среди них действительно есть такие, о которых вы говорите, удивленно произнес Даос. А откуда вы знаете, заинтересовался он. Уж не видались ли с ним где-нибудь? Брат-наставник, вот видишь, ты, оказывается, и не знаешь, какую обиду они причинили нам. Тот белолицый — монах из Танского государства. Он послан на запад к Будде за священными книгами. Сегодня утром он явился к нам в пещеру за подаянием. Мы узнали его, а затем схватили. — А зачем вы это сделали? — спросил Даос. — Мы давно слышали о том, что у этого монаха, прошедшего в течение 10 перерождений в веках очищения от всех грехов, совершенно чистое тело, и если съесть хотя бы один только кусочек его мяса, можно обрести вечную безмятежную жизнь. Вот почему мы и схватили его. А потом появился еще один монах с длинным рылом и длиннющими ушами, который задержал нас в купальне у источника омовения от грязи. Сперва он похитил у нас одежду, а потом, прибегнув к волшебным превращениям, стал купаться с нами вместе, и мы ничего не могли сделать. Он прыгнул к нам в воду, превратился в сама, юлил у нас между ног, явно глумясь и пытаясь совершить насилие над нами. Он вел себя неподобающим образом. Затем он выскочил из воды и принял свой первоначальный облик. Видя, что мы не поддаемся на его обольщение, он пустил в ход свои грабли с 9 зубьями и хотел прикончить нас всех. Если бы не наша сметливость, то так бы оно и случилось, и пали бы мы от его злодейской руки. Дрожа от страха, мы пустились бежать и спаслись от него. Затем мы велели твоим маленьким племянникам, нашим приемным сыновьям, сразиться с ним. Не знаем, сколько из них погибло в этой борьбе. И вот сейчас мы пришли к тебе, брат-наставник, искать защиты. Надеемся, что ты вспомнишь то время, когда мы вместе совершенствовались, пожалеешь нас и отомстишь нашим обидчикам. Даос сразу же вскипел гневом, выслушав этот рассказ. Изменившись в лице, он сказал: «Так вот, оказывается, какие наглецы эти смиренные буддийские монахи. Ну и наглость. Будьте покойны, я с ними расправлюсь». «Брат-наставник», — обрадовались девицы-оборотни, преисполняясь чувством благодарности к своему заступнику, «мы поможем тебе бить их». «Не надо бить, не надо», — остановил их Даос. «Есть пословица: кто раз ударит, тот на треть унизит свое достоинство. Идите за мной». Девицы столпились вокруг Даоса, и они все вместе ушли во внутреннее помещение. Там Даос достал лестницу, поставил ее за постелью, полез вверх и достал с балки маленький кожаный сундучок. Он был вышиной 8 цуней, в длину 1 чи, а в ширину 4 цуня. Сверху он был закрыт маленьким медным замком. Затем Даос поспешно достал из рукава носовой платок из тонкого блестящего шелка с привязанным в одном из его уголков маленьким ключиком. Этим ключиком он открыл сундук и вынул оттуда пакетик с зельем. Вот какое оно было. Помет всех горных птиц собрали в количестве 1000 дзини. Его как следует размешали и в медный котел положили. Топливо под котлом горело медленным, ровным огнем, тихо пузырилось и кипело снадобье это на нем. Влага излишняя испарялась, гуще томилась и прела. То немногое, что осталось, еще не годилось в дело. Снова тушили гущу и парили в ковшике небольшом. Когда же взвесили это варево, оказалось 3 феня в нем. Фень — мера веса. 1 фень равен 10 ли. Ли равен 31,25 миллиграмма. Вес невелик, но до веса меньшего снадобья довели и снова тщательно перемешивая, калили, коптили, жгли. И получилось зелье бесценное. Тот, кто его попробует, к царю Янвану в царство подземное пойдет кратчайшей дорогой. «Сестрицы», — сказал Даос, обращаясь к девицам-оборотням, — «это мой самый драгоценный талисман. Если дать простому смертному всего лишь одну крупицу весом в один ли, он сразу же помрет, как только проглотит, а праведнику достаточно три ли, чтобы наступила смерть. Боюсь, что эти буддийские монахи имеют кое-какие заслуги и причисляются к праведникам, а потому им надо будет дать по три ли. Живей, несите сюда аптекарские весы». Одна из девиц быстро достала весы и предложила: «Ты взвесь один фэнь и два ли, а затем раздели на четыре части». Даос тем временем взял 12 красных фиников, надломил их и стал закладывать по одному ли зелье в каждый финик, а потом разложил их по четырем чайным чашкам. Затем он взял еще 2 черных финика и положил в другую чайную чашку. Расставив все чашки на подносе, Даос стал уговариваться с девицами: «Вы обождите, пока я пойду разузнаю у монахов, откуда они. Если не из Танского государства, то и говорить не о чем. А если оттуда, то я велю служкам сменить чай на горячий, а вы прикажите им подать эти чашки. Монахи, как только выпьют, сразу же помрут. Вот вы и будете отомщены за обиду, которую негодяи-монахи нанесли вам, и гнев ваш развеется». Все 7 девиц-оборотней преисполнились чувством бесконечной признательности и не уставали выражать ее. Даос сменил одежды и со всей скромностью и смирением вышел к гостям, проявляя к ним подчеркнутое уважение и почтение. Он предложил танскому монаху и его ученикам опять занять почетные места, отведенные для гостей, и сказал: «Почтенный отец-наставник, не посетуй на меня, что я на время отлучился. Я выходил распорядиться, чтобы мои ученики приготовили из разной зелени и овощей легкую трапезу для тебя. Я, бедный монах, пришел сюда с пустыми руками. Разве осмелюсь принять от тебя незаслуженные угощения?» — возразил танский монах. Даос рассмеялся. «Ты и я, люди, отрешившиеся от мирской суеты, зачем говорить о пустых руках? Раз зашел в монастырь, то уж наверняка найдется для тебя 3 шена провианта. Позволь спросить тебя, уважаемый наставник, на какой святой горе ты спасаешься от мирских треволнений? По каким делам соизволил прибыть сюда?» «Я, бедный монах, из восточных земель Великого Танского государства», — отвечал Сюаньцзан. «Меня послали на запад в храм раскатов грома за священными книгами. По пути нам встретился этот монастырь, и мы решили зайти поклониться святым». У Даоса от этих слов на лице заиграла самая радушная улыбка, приятная, как весенний день. «Прости меня, почтенный наставник мой. Я не знал, что ты благочестивый последователь отца великой добродетели, самого Будды, а то бы мне следовало выйти как можно раньше, чтобы достойно встретить тебя. Извини за такое упущение, прости мне мою вину». Обернувшись к задним дверям, он громко позвал: «Эй, отроки, живей подайте свежего чаю, этот уже остыл. Да быстрее готовьте трапезу». Когда служки пришли за чаем, девицы-оборотни подозвали их и сказали: «Здесь уже приготовлен свежий чай, подай его». Служки схватили поднос с пятью чашками чаю и понесли. Даос поспешно обеими руками взял чашку с красными финиками и поднес танскому монаху. Заметив, что Джубадзе велик ростом, он счел его за старшего ученика, Шасена за второго, а Суньюкуна, который ростом был меньше всех, за младшего, поэтому ему досталась только четвертая чашка. Суньюкун всегда отличался удивительной зоркостью, поэтому он успел заметить, что на подносе осталась чашка с двумя черными финиками. «Учитель», — сказал он, обращаясь к Даосу, — «давай поменяемся с тобой чашками». Даос улыбнулся. «Не стану таиться от тебя», — проговорил он, обращаясь к танскому монаху. «Я, бедный даосский монах, живу в горах очень скудно, и у меня не нашлось фруктов к чаю. Только что на заднем дворе я сам сорвал с деревьев эти плоды, но красных фиников оказалось только 12, и я их разложил на 4 чашки, чтобы почтить вас. Но вы ведь знаете, что хозяин должен составлять компанию гостям. Вот я и положил себе в чашку 2 финика похуже, другого цвета, только ради того, чтобы поддержать компанию. Поверьте, я хотел этим выразить особое свое почтение и уважение к вам». «Что ты, что ты?» — засмеялся Суньюкун. «Зачем ты все это говоришь? У древних было замечательное изречение. Кто у себя дома, тот не беден. От бедности можно погибнуть лишь в дороге. Ты хозяин у себя дома, зачем же говорить о бедности? А вот мы, странствующие монахи, действительно бедны. Я хочу с тобой поменяться чашками. Обязательно хочу поменяться». Танский монах слышал все и решил вмешаться. «Суньюкун», — сказал он, — «сей почтенный настоятель в самом деле хочет выказать нам свои добрые чувства гостеприимства. Так что ты выпей и съешь, что тебе предложено. Зачем меняться чашками?» Суньюкуну ничего не оставалось, как замолчать. Он принял чашку левой рукой, а правой накрыл ее и стал наблюдать за остальными. Обратимся теперь к Джубадзе. Он был очень голоден, страдал от жажды и, кроме того, отличался обжорством. Увидев, что в чашке красуются 3 аппетитных финика, он положил их в рот и разом проглотил. Наставник и Шасен тоже съели финики. Прошло какое-то мгновение, и цвет лица у Джубадзе резко изменился. Из глаз Шасена потекли слезы, а у танского монаха на губах показалась пена. Затем они все трое повалились на пол. Великий мудрец Суньюкун сразу сообразил, что его спутники отравлены. Он изо всей силы швырнул чашку в лицо Даосу, но тот успел прикрыться рукавом. Чашка со звоном упала на пол и разбилась вдребезги. «Ты настоящий мужлан, а не монах!» — гневно закричал Даос на Суньюкуна. «Зачем разбил мою чашку?» «Скотина!» — процедил сквозь зубы Суньюкун. «Смотри, что ты сделал с моими братьями! Разве мы причинили тебе какой-нибудь вред? За что ты опоил нас отравленным чаем? Сам ты, скотина, грубиян! Беду на себя навлек», — ответил Даос. «Неужто не понимаешь?» «Чем же я навлек на себя беду?» — возмутился Суньюкун. «Мы пришли к тебе совсем недавно. Ты усадил нас на почетные места. Разговор зашел о том, откуда мы. Никаких резких речей не было. В чем же дело?» «А не ты ходил за подаянием в паутиновую пещеру? Не ты купался в источнике омовения от грязи? В этом источнике купались 7 девиц-оборотней», — вскричал Суньюкун. «Раз ты об этом заговорил, значит, наверняка находишься в связи с ними. А стало быть, ты сам тоже злой оборотень. Стой, не беги, отведай-ка мой посох». С этими словами Суньюкун вытащил посох, спрятанный за ухом, помахал им, отчего он сразу стал толщиной с плошку, и направил удар прямо в лицо Даосу. Но тот поспешно увернулся и, выхватив меч, ринулся навстречу. Шум встревожил девиц-оборотней, которые находились в заднем помещении. Они разом выскочили и закричали. «Брат-наставник, не трать напрасно свои силы, мы сейчас схватим его». Суни-кун при виде девиц-оборотней еще больше обозлился, начал вращать посох обеими руками и ринулся на них, нанося удары куда попало. Но он все же успел заметить, что девицы стали расстегиваться, обнажили свои белые животы, и после какого-то заклинания у них из пупков шумом стали выходить толстые шелковые шнуры, которые придавили Суни-куна. Чувствуя, что дело дрянь, Суни-кун быстро перевернулся, прочел заклинание, совершил прыжок через голову, пробил сеть, накрывающую его, и умчался. Он застыл высоко в воздухе и, сдерживаясь от ярости, наблюдал, что происходит. Блестящие шелковые шнуры, испускаемые оборотнями, переплетаясь рядами крест-накрест, словно их плел ткацкий челнок, окутали в очень короткий срок весь даосский монастырь со всеми его башнями и строениями, так что и тени от него не осталось. «Ну и здорово! Вот здорово!» — восклицал Суни-кун, пораженный этим зрелищем. «Хорошо, что я не попался им в лапы». Нет ничего удивительного в том, что бедняга Джубадзе столько раз падал и разбивался. Как же мне справиться с ними? А тут еще наставник, и оба мои брата наглотались яду. Видно, все эти оборотни бесы действуют заодно. Интересно бы узнать, откуда они взялись. Постой, дай-ка я снова обращусь к этому старику, духу местности. Пусть он мне все расскажет. И Суни-кун, прижав к земле край облака, щелкнул пальцами, прочел заклинание, начинающееся словом «Ом», и опять вызвал к себе духа местности. Трясясь от страха, старец опустился на колени у обочины дороги и стал отбивать земные поклоны. «Великий мудрец, ты же отправился спасать своего наставника. Почему же вернулся обратно?» — спросил он Суни-куна. «Я давно уже спас его», — ответил великий мудрец. «Мы пошли дальше и вскоре увидели даосский монастырь. Я с наставником и двумя другими учениками решил посетить этот монастырь. Нас приветливо встретил сам настоятель и хозяин монастыря. Мы пустились с ним в разные разговоры о том о сём, а он тем временем опоил отравленным чаем моего наставника и обоих моих братьев. Я, к счастью, не пил чая, схватил свой посох и принялся бить даоса. Тогда он рассказал мне всю правду, как наставник ходил за подаянием в паутиновую пещеру и как произошло купание в источнике омовения от грязи. Тут я сразу же смекнул, что этот даос тоже оборотень. Только был я начал драться с ним, как вдруг вбежали 7 девиц-оборотней и при помощи волшебства выпустили из себя несметное количество шелковых шнуров. Хорошо, что я кое в чем сведущий, благодаря этому удрал от них. Думаю, что ты, живя здесь, знаешь, откуда взялись эти оборотни. Расскажи, что они собой представляют. Тогда я пощажу тебя и не стану бить. Дух еще раз совершил земной поклон и сказал: «Эти оборотни поселились здесь 10 лет назад. Мне же удалось видеть их в изначальном облике только 3 года назад, вскоре после проверки всех духов. Они оказались оборотнями пауков, а шнуры, которые они выпускают из своих животов, не что иное, как паутина». Эти слова очень обрадовали Сунь-укуна. «Судя по твоим словам, они никакой опасности не представляют», — сказал он. «Ну вот что, иди-ка к себе, а я с помощью своего волшебства покорю их». Дух еще раз совершил земной поклон и удалился. Тем временем Суни-кун подошел к даосскому монастырю и, находясь еще за его пределами, вырвал у себя из хвоста 70 волосков, дунул на них своим волшебным дыханием и приказал: «Изменяйтесь». Волоски сразу же превратились 70 двойников Суни-куна, только совсем маленьких. Затем Суни-кун дунул на свой посох золотыми обручами и снова произнес «изменись», и посох сразу же превратился в 70 рогатин с двумя остриями каждая. Суни-кун раздал своим крохотным двойникам по одной рогатине, себе тоже взял одну и стал в сторонке. Двойники начали дружно наматывать шнуры на рогатины и вскоре изорвали их на клочки, причем на каждую рогатину намоталось более 10 дзиней. Затем из середины они вытащили 7 огромных пауков величиною с целую мерку для риса. Пауки отчаянно шевелили своими лапами, вытягивали головы и вопили: «Пощадите, помилуйте!» Но 70 двойников Суни-куна крепко прижали к земле 7 пауков и не отпускали их, несмотря ни на какие мольбы. «Пока что не бейте их. Пусть освободят моего наставника и его учеников», — приказал Суни-кун. «Брат-наставник!» — стали кричать пауки. «Отпусти танского монаха! Этим ты спасешь нам жизнь!» Даос выбежал на крик из внутреннего помещения. «Сестрицы!» — вскричал он. «Я уже собрался есть танского монаха, так что мне не до того, чтобы спасать вас. Если ты сейчас же не вернешь мне моего наставника, то смотри, что я сделаю с твоими сестрицами!» «Молодец, Суни-кун!» Он помахал своей рогатиной, и она вновь превратилась в железный посох. Подняв его обеими руками, он стал бить пауков без всякой жалости и превратил их в бесформенную массу. Затем он вильнул 2 хвостом и вобрал в него все выдранные волоски. После этого Суни-кун кинулся на Даоса, размахивая своим тяжелым посохом. Даос видел, как Суни-кун убил его сестер в монашестве, и страшно ожесточился. В ярости он выхватил меч и бросился на Суни-куна. Тут между ними, обуреваемыми злостью и ненавистью, разразился небывалый поединок, в котором каждый изощрялся во всех своих чародействах. Вот что написано об этом в стихах. «Колесом вращается меч Даоса, храбро оборотень сражается. Суни-кун высоко свой посох заносит, сразить Даоса старается. Враг врагу удары ужасные наносит с ожесточением. 7 в борьбе за монаха танского пали на поле сражения. Теперь же, озлобясь, вступили в сражение оба противника главные. Бьются они, не страшась поражения, в мощи и мужестве равные. Оба могущественные и решительны, в тайных науках сведущи. Кто же за теми 7 окажется жертвою следующей? Суни-кун, чей дух колебаний не знает, или отшельник озлобленный? Тела их в жестокой борьбе сверкают, словно узоры огненные. Звон оружия грозного слышится, сталь с железом сшибаются. Тела врагов с напряженными мышцами, как тучи над степью, свиваются. Брань, словно клекот обеспокоенных орлов, далеко разносится. Движения ловкие бьющихся воинов на картину художника просятся. Шум битвы великий ветер рождает, зверя и птицу пугающий. Пыль к небу туманный покров свой вздымает, созвездие ковша застилающий. Даос 50, а то и больше, схватывался с великим мудрецом Суни-куном и почувствовал, что руки у него слабеют. Он воспользовался моментом, быстро ослабил мускулы, расстегнул одежды, развязал пояс, раздался резкий звук, и черная ряса халат упала к ногам. Суни-кун рассмеялся. «Сынок, что? Так не можешь одолеть? Думаешь, раздевшись, возьмешь верх? Нет, не поможет». Но оказывается, Даос не зря разделся. Он поднял обе руки, и у него в том месте, где находятся ребра, показалось 1000 глаз, излучающих золотистый блеск. До того страшных, что простыми словами о них не расскажешь. Желтый Густой туман повис. Его пронизывают лучи цвета спелого абрикоса. Желтый густой туман повис, вверх поднимаясь и падая вниз. Он исходит из ребер Даоса. Пронзает туман золотые лучи. Это тысячи глаз, словно звезды в ночи. Их взоры, как огненные мечи, исходят из ребер Даоса. Словно ты в бочке сидишь золотой, или медный колокол над тобой, или еще в западне какой находишься ты, что стремился в бой. Силу свою проявил чародей, врага своего ослепил злодей, так что солнце из глаз его скрылось, и день стал в очах его ночи темней, и небом мглой застелилось. Дыханием своим раскаленным Даос противника охватил, ожег ему губы, глотку, нос и грудь ему опалил. Суню-куну нечем больше дышать, воздух горит огнем. Суню-куну некуда больше бежать, желтый туман кругом. Суню-кун растерялся, не зная, что предпринять. Он кружился на одном месте, ослепленный золотистыми лучами, и не мог двинуться ни вперед, ни назад. Ему казалось, что он попал в какую-то бадью. Но ужаснее всего было то, что лучи жгли насквозь, и он больше не мог выносить их. Он совсем обезумел. Сделав отчаянный прыжок вверх, он хотел пробить слой золотистых лучей, но, ударившись о них, свалился на землю головой вниз и, как говорится, закопал носом репку. От удара у него сильно разболелась голова. Он стал поспешно ощупывать ее руками и с ужасом убедился в том, что вся макушка у него разбита. «Как не повезло! Вот неудача!» — горестно восклицал Суню-кун. «Даже хваленная моя головушка на этот раз подвела. Было время, ее рубили и топорами, и тесаками, но ничего не брало ее. Она оставалась невредимой. Как же получилось, что от каких-то золотистых лучей она вдруг пострадала? Чего доброго, не заживет, да еще начнет гноиться? А если и заживет, все равно останется след, и она утратит свою былую славу». Между тем лучи продолжали нестерпимо сжечь его, и он стал думать, как бы спастись. Вперед податься нельзя, назад тоже нельзя, налево невозможно, направо тоже, вверх никак не пробьешься, совсем голову себе проломаешь. Что же делать, как быть? А ну его, выругался Суню-кун, пролезу под землей. Но как не похвалить нашего великого мудреца? Прочитав заклинание, он встряхнулся и превратился в животное, похожее на ящера, и способное прорывать подземные ходы даже через горы. В народе оно называется лин-лин-линем. Вот послушайте, как оно выглядит. Когти его, железные, обладают силой такой, что камни под ними дробятся сеянную мукою. Тело его покрыто крепкой чешуёю, словно непроницаемую кованную бронёю. Как две звезды в потемках очи его сияют, светом неугасимым путь его озаряют. Его заостренное рыло крепче алмаза и стали, такое сверло чудесное в лавке найдешь едва ли. Он им любой подземный путь себе прорывает, будто ножом отточенным луковицу разрезает. Недаром сильнейшее снадобье носит ящера имя. Сам же среди народа зовется он Лин-Лин-Линем. Посмотрели бы вы, с каким проворством стал вгрызаться в землю Суню-кун, напрягая все мышцы головы. Прорыв подземный ход длиной более 20 ли, он высунул голову на поверхность. Как оказалось, золотистые лучи действовали только на 10 с лишним ли. Суню-кун благополучно вылез из земли и принял свой настоящий облик. От напряжения у него ныло и болело все тело. Он чувствовал себя совсем разбитым, и слезы неудержимым потоком струились из его глаз. Упавшим голосом он начал причитать. «О мой отец! О мой наставник дорогой, изгладится ль из памяти то время, когда горы большой с меня свалили бремя, и к вере приобщась пошел я за тобой. В пути на запад отдыха не знал, меня не изумляли, не страшили ни злобных демонов разнузданные силы, ни горных рек разлив, ни моря грозный вал. А здесь, на ровном месте, оступился, в открытую канаву провалился. С тобой, наставник мой, и я в беду попал. Предаваясь безутешной скорби, прекрасный царь-обезьян Сунь-Укун вдруг услышал, что за склоном горы кто-то горько плачет. Он быстро выпрямился, утер слезы и, оглянувшись, стал всматриваться. Он увидел женщину в глубоком трауре. Всхлипывая, она медленно приближалась к нему. В левой руке она несла плошку с жидкой пищей, а в правой держала жертвенные бумажные деньги, которые по обычаю сжигают на могиле. «Верно говорится в пословице», — подумал Сунь-Укун со вздохом, кивнув головой. «Кто слезы льет, встречается с тем, кто так же, как он, плачет. Кто надрывается в печали, тому такой же горемыка попадается на пути. Интересно знать, от чего так убивается эта женщина. Дай-ка я ее расспрошу», — решил он. Вскоре женщина подошла совсем близко. Он почтительно поклонился ей и спросил: «О, милостивая женщина, скажи мне, о чем ты плачешь?» Глотая слезы, женщина отвечала: «Мой муж покупал бамбуковые жерди в даосском монастыре, храм желтого цветка, и повздорил с настоятелем, который в отместку опоил мужа отравленным чаем. Я несу на его могилу эти жертвенные деньги в память о нашем супружестве». Сунь-Укун заплакал. Женщина страшно обозлилась и гневно закричала на него: «Какой же ты невежа! Я горюю и скорблю о моем муже, полна негодования на обидчика, а ты позволяешь себе издеваться надо мной и передразнивать меня?» Отвешивая почтительные поклоны, Сунь-Укун стал оправдываться: «О, милостивая женщина, смири свой напрасный гнев, выслушай меня. Я ведь старший ученик и последователь танского монаха Сюаньцзана, который идет на запад из восточных земель великого танского государства, и зовут меня Сунь-Укун. В пути нам попался даосский монастырь, храм желтого цветка, и мы зашли в него, чтобы дать коню передохнуть. Даосский монах, оказавшийся там, не зная, что он за оборотень, водил дружбу с семью паучихами, принявшими образ дев. А эти паучихи, еще когда мы проходили мимо паутиновой пещеры, вознамерились погубить моего наставника. Но мне и двоим другим ученикам и последователям наставника Джубадзе и Шасену удалось спасти его от гибели. Паучихи прибежали сюда, в даосский монастырь, и наговорили про нас этому даосу всяких небылиц, о том, что мы, мол, хотели обмануть и обидеть их. Тогда даос опоил отравленным чаем моего наставника и обоих моих братьев, и они все трое, да еще конь, остались в монастыре. А я не стал пить чай и разбил чашку вдребезги. Тогда даос полез в драку со мной. Пока мы с ним ругались, вбежали 7 оборотней паучих и начали опутывать меня паутиной, которую выпускали из своих животов. Я попал в их сети, но избавился благодаря своему волшебству. От духа местности я все узнал про них. При помощи волшебства создал 70 подобных мне существ, которые порвали паутину, вытащил из нее паучих и размозжил их своим посохом. Даос сразу же принялся мстить мне за это и вступил со мной в бой, вооружившись волшебным мечом. Мы с ним сходились раз 60, и он потерпел поражение. Скинув с себя одеяние, он обнажил свои ребра, откуда на меня обратились 1000 глаз, испускавших десятки тысяч золотистых лучей. Они накрыли меня, словно колпаком, и я не мог податься ни вперед, ни назад. Тогда и решил превратиться в ящера, проделал подземный ход и вот только что вылез из земли. Пока я предавался глубокой скорби и печали, вдруг раздался твой плач. Я удивился и решил спросить, что случилось. Когда ты сказала, что собираешься сжечь на могиле эти бумажные деньги, я подумал о своем погибшем наставнике, которому ничего не могу принести в жертву. Вот почему мне стало горько и обидно, и я заплакал. Неужели я посмел бы издеваться над тобой? Женщина положила на земь плошку с едой и жертвенные деньги, затем совершила еще более почтительный поклон перед Сунь-Куном и обратилась к нему с такими словами. «Не сердись на меня, не сердись. Я ведь не знала, что ты тоже пострадал. Видно, ты не знаешь, кто он такой, этот даос. По-настоящему его зовут Стоглазым Марой, а попросту Многоглазым Чудищем. Ты, безусловно, владеешь великими чарами, раз тебе удалось так долго сражаться с ним и избежать гибели от его золотистых лучей. Но все же тебе нельзя приближаться к этому негодяю. Я научу тебя. Надо обратиться к очень мудрому и прозорливому человеку, который сможет рассеять эти золотистые лучи и покорить даоса». Сунь-Кун, услышав эти слова, издал набожный возглас благодарности и добавил: «О, милостивая женщина, укажи, кому надо обратиться. Если тот мудрец и прозорливец, которого я попрошу пожаловать, в самом деле спасет моего наставника, то я сразу же отомщу за смерть твоего мужа. Сейчас же, как скажу тебе, отправляйся за этим человеком, и когда он покорит даоса, я буду считать себя отомщенной. Боюсь только, что твоего наставника нельзя будет спасти». «Почему ты так думаешь?» — спросил Сунь-Кун. «Потому что действие яда очень сильное», — ответила женщина. «В течение 3 дней яд разлагает все кости в человеческом теле, а тебе на дорогу туда и обратно потребуется гораздо больше времени. Вот почему я и говорю, что нельзя будет его спасти. Я могу преодолеть любое расстояние, каким бы далеким оно ни было, всего за 3 дня», — уверенно произнес Сунь-Кун. «Ну, если ты такой ходок», — отвечала женщина, — «то слушай меня внимательно. Отсюда, до того места, где живет этот мудрый и прозорливый человек, 1000 ли. Там находится гора, которая называется Горой Пурпурных Облаков. В этой горе есть пещера 1000 цветов. В ней как раз и живет этот человек. Зовут его Пиланьпо. Только он один и может покорить даоса-оборотня». «В какой же стороне находится эта гора?» — живо спросил Сунь-Кун. «Куда мне направиться?» Женщина указала рукой и сказала: «Туда, прямо на юг, там она и находится». Сунь-Кун оглянулся, но женщина уже и след простыл. Тогда он пришел в смятение и, отбивая поклоны, стал приговаривать: «Не иначе, как это была бодхисаттва. А я, видно, настолько обалдел от того, что рыл землю, что не распознал ее. Умоляю, услышь меня. Скажи свое имя, чтобы я всегда мог благодарить тебя». «Великий мудрец!» — послышался звонкий голос с неба. «Это я!» Сунь-Кун поднял голову и посмотрел. Оказывается, это была наставница Лишань. Он быстро поднялся в воздух, выразил благодарность, а затем спросил: «Наставница, откуда ты прибыла?» «Я возвращалась с проповеди под древом Лунхуа», — отвечала она, «и увидела, что твой наставник попал в беду. Преобразившись в простую женщину, я явилась к тебе под видом вдовы, оплакивающей мужа, чтобы спасти твоего наставника от смерти. Поспеши пригласить того человека. Только не говори ему, что это я научила тебя. так как этот мудрый и прозорливый человек отличается весьма странным характером. Сунь-Кун еще раз поблагодарил. Распростившись с наставницей, он словно ветер помчался на своем облаке и вскоре прибыл к горе пурпурных облаков. Остановив облако, Сунь-Кун сразу же отыскал глазами пещеру тысячи цветов. За пределами этой пещеры открывался замечательный вид, о котором лучше рассказать в стихах. Тень свою легкую сосны на дивную землю бросают, зеленой стеной кипарисы обитель святых окружают. Вдоль горной дороги растут густолистые ивы рядами, а горных ручьев берега ярко пестреют цветами. У каменных зданий стоят орхидеи оградой пахучей, душистые травы ковром устилают обрывы и кручи. Воды журчат и бегут, бирюзовым сливаясь потоком. Тучка в пути отдыхает на дубе дуплистом высоком. Птиц многочисленных слышится щебет и пение. По тропкам незримым пугливые ходят олени. Каждая ветка высоких бамбуков нежна и красива. Соком полны и побеги, и ветви пурпуровой сливы. Вороны приютились на темных вершинах деревьев. Нежно щебечут весенние пташки на ясенях древних. Богатый суля урожай, колосятся хлеба золотые, солнечным светом и влагой земной налитые. Здесь никогда ты не встретишь листвы пожелтевшей. Зиму и лето цветы здесь по-летнему свежи. Здесь, зародившись туман, в голубые просторы стремится, чтоб в облака превратившись, дождем благодатным пролиться. Великий мудрец, обрадованный и веселый, сошел с облака и отправился к пещере, очарованный безграничными просторами удивительных по своей красоте пейзажей. Он углубился в горы и очутился в замечательно красивом месте, где вокруг все было тихо и безмолвно. Не слышно было ни человеческих голосов, ни лая собак, ни кукареканья петухов. Вдруг его охватило тревожное чувство. А что, если мудреца не окажется дома? Он прошел еще несколько ли и, внимательно оглядываясь по сторонам, вдруг заметил монахиню, которая сидела на легкой тахте. Если хотите знать, как она выглядела, послушайте. На голове ее шапочка пятицветная, вышитая узорами яркими и приметными. Халат золототканный ее стоит богатства несметного. На ней башмачки с головками фениксов дивными, пояс ее крученый с радужными переливами. Лик у нее увядший, словно цветы осенние, заморозками тронутые в их запоздалом цветении. А голосок подобен ласточке щебету нежному, когда весною у пагоды гнездо свое лепит прилежное. Три основных учения давно этой женщине ведомы. Четыре великих истины, ею поняты и исследованы. В них она совершенствуется, правде единой предана. Три основных учения имеются в виду три учения буддизма – обрядовое, философское и созерцательное. Пустота беспредельная сущего мудрой женою постигнута, жизнь вечная и блаженная в горных краях достигнута. Там обитает она, бодхисаттва, всем людям известная, имя ее Пиланьпо снискала любовь повсеместную. Сунь-Кун приблизился к бодхисаттве, поклонился и воскликнул: «О, бодхисаттва Пиланьпо, приветствую тебя!» Бодхисаттва сразу же сошла с тахты, сложила руки ладонями вместе и, возвращая поклон, произнесла: «Великий мудрец, прости, что не вышла встречать тебя. Ты откуда прибыл? Как же ты узнала, что меня зовут Великий мудрец?» — удивился Сунь-Кун. «Когда ты учинил великое буйство в небесных чертогах?» — отвечала бодхисаттва. «Везде и всюду сообщили описание твоей наружности. Кто же теперь не опознает тебя? Вот уж верно говорят. Добрая слава дома лежит, а худая по свету бежит. О том, что я стал правоверным, последователем Будды, тебе, оказывается, даже неизвестно. Когда же ты успел стать правоверным? Удивилась бодхисаттва Пиланьпо. Что ж, если это так, то от всего сердца поздравляю тебя. Недавно я даже удостоился получить повеление, произнес Сунь-кун. Мне поручено охранять моего наставника танского монаха в путешествии на запад за священными книгами. Но вот по дороге наставник повстречался в даосском монастыре храм Желтого Цветка с даосским монахом, который отравил его чаем. Я вступил было в борьбу с этим даосом-оборотнем, но он стал излучать бесчисленные золотистые лучи, которые накрыли меня словно колпаком, и я едва избавился от них благодаря своему волшебству. Мне известно, что ты, бодхисаттва, можешь уничтожить его золотистые лучи, а потому я и явился к тебе. Умоляю, не откажи мне в моей просьбе. Кто же мог рассказать тебе об этом, удивилась бодхисаттва. Вот уже более 300 лет прошло с того времени, как я была на празднике милосердия, и за все это время ни разу никуда не выходила. Праздник милосердия или Юлань Пэнхой. Каждый год в буддийских храмах широко отмечается 3 религиозных праздника. Дагуй, избиение дьяволов, день рождения Сакьямуни и Юлан, день милосердия. Праздник милосердия проводится ежегодно в 15-й день 7-го месяца. Легенда рассказывает, что мать одного из верных подвижников Будды после перерождения оказалась в мире голодных духов. Сын принес ей пищу, но пища во рту матери превратилась в огонь. Ученик пал на колени перед Сакьямуни, прося совета. Сострадающий грешником Будда изрек, что участь обитателей мира голодных духов могут облегчить только проповеди святого учения и сострадания грешникам. Именно этому посвящен праздник милосердия. В этот день с утра до позднего вечера в храмах не прекращаются молитвы о спасении мучеников ада, о милосердии и доброте. Я даже скрыла свое имя, и никто не знает обо мне. Каким же образом ты узнал? Ты ведь знаешь, что я земной дух и могу появляться всюду, где мне только вздумается. Ладно, ладно, молчи, перебила его бодхисаттва Пиланьпо. Мне, собственно, не следовало бы выполнять твою просьбу, но раз ты сам, великий мудрец, удостоил меня своим посещением, я не могу отказать тебе и отправлюсь с тобой. Нельзя допустить, чтобы твой наставник не выполнил своего священного долга. Сунь-кун принялся благодарить бодхисаттву. Прости мне мою невежливость, но позволь все же поторопить тебя. И потом скажи, какое возьмешь с собой оружие? У меня есть вышивальная игла, отвечала бодхисаттва. Она способна пронзить насмерть негодяя даоса. Сунь-кун не сдержался и проговорил. Видно, обманула наставница меня. Если б я раньше знал, что можно справиться вышивальной иглой, то не утруждал бы тебя, поскольку таких иголок я смог бы раздобыть целый дань. Твои иглы — это обычные иглы, сделанные из стали, а вот моя игла — это волшебный талисман. Он не стальной, не железный и не золотой, а закаленный в луче солнца моим сыном. «А кто же твой сын?» — спросил Сунь-кун. «Правитель созвездия Мао». Изумлению Сунь-куна не было границ. Двинувшись в путь, он давно уже заметил ярко блестевшие золотистые лучи. «Вон там!» — воскликнул он, обращаясь к бодхисаттве. «Видишь золотистые лучи? Там даосский монастырь, храм желтого цветка». Пиланьпо тотчас же вынула из воротника вышивальную иглу, тоненькую, как бровинка, длиной не более 5 или 6 фени. Она подбросила ее несколько раз на ладонь, а затем кинула в воздух. Вскоре раздался оглушительный треск, и золотистые лучи угасли, словно кто-то разбил их. «Прекрасно! Замечательно!» — восторженно воскликнул Сунь-Кун. «Но надо найти иглу, непременно найти ее». Тогда Пиланьпо протянула Сунь-Кун руку и спросила, «Разве это не она?» После этого Сунь-Кун вместе с Бодхисаттвой спустились на облаки и направились в монастырь. Там они увидели монаха Даоса с закрытыми глазами, который не мог ступить и шага. «Ах ты, мерзавец!» — набросился на него Сунь-Кун с ругательствами. «Вздумал еще притворяться слепым?» Он вытащил из уха свой посох, намереваясь ударить Даоса, но Бодхисаттва остановила его. «Не бей его, великий мудрец. Лучше сходи и посмотри, что с твоим наставником». Сунь-Кун быстро направился в заднее помещение и стал искать наставника на местах, отведенных для гостей. Он увидел всех троих, лежащих на земле. Изо рта у них текла пена. Сунь-Кун стал горько плакать. «Что ж теперь делать? Как быть?» — восклицал он. К нему подошла Бодхисаттва Пиланьпо. «Не горюй, великий мудрец!» — утешала она его. «Поскольку я сегодня вышла из дома, то позволь мне совершить еще одно доброе дело. К счастью, у меня при себе пилюли противоядия, и я дам тебе 3 штуки». Сунь-Кун повернулся к ней и, низко кланяясь, протянул руки. Бодхисаттва достала из рукава рваный бумажный сверток, в котором оказались 3 красные пилюли, вручила их Сунь-Куну и научила его, что надо делать. Сунь-Кун разжал зубы пострадавших и засунул каждому в рот по 1 пилюле. Вскоре противоядие проникло в желудок, и у пострадавших началась сильная рвота. Они изрыгнули из себя яд и вновь обрели жизнь. Первым стал делать попытки встать на четвереньки Джубадзе. «Ну и душило меня», — произнес он. Вслед за ним очнулись танский монах и Шассен. «Да чего же нам было дурно!» — произнесли оба. «Вы были отравлены чаем», — пояснил Сунь-Кун, «и обязаны своим спасением Бодхисаттве Пиланьпо. Поторопитесь отблагодарить ее, пока она еще здесь». Танский монах выпрямился, оправил свои одежды, а затем уже стал благодарить. «Брат, а где сейчас Даос?» — спросил Джубадзе, обращаясь к Сунь-Куну. «Я хочу спросить его, за что он так жестоко поступил с нами?» Тогда Сунь-Кун рассказал ему всю историю про паучих, Джубадзе пришел в ярость. «Раз этот негодяй побратался с паучихами, значит, сам он тоже оборотень». «Он стоит там, у входа в храм», — сказал Сунь-Кун, — «и притворяется слепым». Джубадзе схватил свои грабли и собрался поколотить Даоса, но Бодхисаттва удержала его. «Тяньпен», — обратилась она к Джубадзе, — «смири свой гнев. Великий мудрец знает, что у меня некому стеречь мою пещеру. Я хочу взять оборотня с собой. Пусть будет у меня сторожем». «Раз ты проявила к нам столь великое милосердие, разве можем мы перечить тебе? Пусть только оборотень примет свой первоначальный вид. Мы хотим посмотреть, каков он на самом деле». «Ну что ж, это легко сделать», — сказала Пиланьпо. Она выступила вперед и протянула руку, указывая на Даоса, который тотчас же повалился на землю и превратился в огромную стоножку, длиною до 7 чи. Пиланьпо поддела стоножку своим мизинчиком и, поднявшись на благодатное облако, направилась к своей пещере 1000 цветов. Джубадзе, задрав голову, проводил ее взглядом, а затем сказал, «Эта Бодхисаттва обладает огромной силой, иначе ей бы не удалось сразу покорить злое чудище». Когда я спросил ее, каким оружием она собирается рассеять золотистые лучи оборотня Даоса, с улыбкой сказал Сунь-Кун. Она ответила мне, что у нее есть вышивальная иголка, которую закалил в лучах солнца ее сын. Когда же я спросил, кто ее сын, она сказала, что он правитель созвездия Мао. Правитель созвездия Мао — это петух, а сама она, безусловно, оборотень курицы. Известно, что курицы любят клевать стоножек. Вот почему ей и удалось так легко привести в покорность этого оборотня. Услышав обо всем этом, танский монах беспрестанно отбивал земные поклоны, а затем обратился к своим ученикам. «Братья, давайте собираться в путь». Шасен нашел крупы, приготовил еду, и все наелись досыта. Ведя коня и таща поклажу, ученики пошли за своим наставником, предложив ему первым выйти из ворот монастыря. Сунь-Кун вытащил из кухонного очага пылающую головешку и подпалил все строение, которое вскоре сгорело дотла, превратившись в большую груду пепла, а затем пустился в путь. Вот уж поистине монаха от гибели злой Пилань-По Бодхисаттва спасла, тысячеглазое чудище смерти она предала. О том, что произошло с путниками в дальнейшем, вы узнаете из последующих глав.